Глава 9. Паук. Остров и Туруп. Черный катер стремительно разрезал серые волны Тихого океана. Вокруг расстилалось царство непроницаемого зеленого тумана. Паук молчаливо грозным изваянием застыл за штурвалом катера. Если бы не редкие скупые движения, он и впрямь мог бы показаться статуей. Позади него на дне в странном оцепенении лежал мальчишка. Оставить его на острове паук не решился. Шустрого сынка Сувайвера следовало держать под присмотром, чтобы не позволить ему послать хоть сколько-нибудь дальнобойный зов о помощи. На этом острове ему, конечно, никто не поможет, а вот на соседних или на Сахалине... Нет уж, тут лучше перебдеть. Впрочем, кроме мальчишки, доминанта измененных тревожило еще и то, что он слишком далеко отплыл от зоны контроля. Нет, на острове, находящемся в процессе биологической трансформации, вряд ли что могло пойти не так. Все население либо погружено в полный кошмаров беспробудный сон, либо мутировало в покорных марионеток паука, узлов его огромной паутины, охватившей весь Туруп. С этой стороны опасаться было нечего. Но мальчик-антирадар покинул остров вместе с пауком, а значит, творящиеся там процессы теоретически мог засечь проклятый посвященный Белоярского источника или сеятели-ренегаты. Так что дело, ради которого паук сел в катер и отправился на восток, в океан, следовало завершить как можно скорее и возвращаться обратно, в поселок Горный, в дом, который доминант сделал своим временным жилищем. Не то чтобы оно было ему очень нужно. В топе, например, он без него прекрасно обходился. Но мальчишка-пленник – дело другое. Он не мог постоянно лежать на холодных камнях. Еще заболеет и умрет, что было не своевременно. Да, недалек тот день, когда надобность в сынке Сувайвера отпадет, и тогда доминант с удовольствием свернет его тощую шею. Но пока, пусть пацан побудет в центре погруженного в сон поселка в окружении марионеток-паука. Через них к нему никто не доберется. Но это все потом, а сейчас другое, куда более важное дело. Сканирующая сила доминанта была направлена вниз, в глубины океана, над которыми они проплывали. Она работала пока словно эхолот, искала место с наибольшей глубиной. Нет, опять нет. Все еще нет. Вот. Биосканер паука буквально провалился, ощутив внизу чудовищную бездну. Да-да, вот он, курило-камчатский желоб. Затонувший источник находится где-то здесь. Доминант повернул катер и малым ходом двинулся на север вдоль желоба, одновременно сканируя его. Однако нащупать спящий источник, находящийся на глубине около 9 километров под огромным давлением, да еще с учетом сильных помех от кучи плавающих и ползающих живых организмов, населяющих этот подводный небоскреб, оказалось совсем непросто даже для него. И вот паук замер, весь превратившись в восприятие. Ему показалось, что он уловил какой-то знакомый сигнал. Сигнал этот был исчезающе слабым, и определить, откуда он исходит, пока не удавалось. По-хорошему, стоило бы поискать через эгрегор сеятелей. Там шансов найти источник куда больше. Но ведь и риск выше. Эгрегор сеятелей для паука был словно минное поле. В любой момент можно нарваться на поисковый луч источников ренегатов или посвященного. Там от этого не убережешься, и антирадар мальчишки-пленника не спасет. Но все же чутье подсказывало ему. Надо рискнуть. Аккуратненько глянуть, буквально одним глазком. Он ведь совсем рядом с источником, глубокий поиск не нужен. Доминант сконцентрировался и предельно мягко, задействуя минимум энергии, стал преодолевать границу физической реальности и общего информационного пространства сеятелей. И тут ощутил псионический контакт. Это было странное ощущение, смутно похожее на зов источника, но слабый и доносящийся словно из невероятной дали. Мысли в голове доминанта принеслись галопом, словно табун мустангов. Это не мог быть внезапно пробудившийся источник снизу. Зов шел с гораздо большего расстояния и совсем с другого направления. Неужели сеятели-ренегаты пытаются его таким образом найти? Но, во-первых, в этом случае почти наверняка последовала бы пси-атака, а во-вторых, все пробужденные источники находились либо к востоку, либо к западу отсюда, а зов шел с далекого юга. Настолько далекого, что паук даже растерялся. Неужели пробудился какой-то сеятель, о котором никто не знает? Но как он нашел паука, если антирадар мальчишки по-прежнему действует? Или он засек зов самого доминанта, направленный измененным НМП? Скорее всего так, ибо другие варианты просто отсутствовали. То есть неведомый источник, обнаружив сам факт передачи сигнала, не чувствовал паука, а направлял свой сигнал просто в район его примерного расположения в расчете на то, что он услышит. И тут же доминант измененных ощутил характер зова. Это не был зов-приказ или призыв, скорее зов предупреждения об опасности. И хотя расстояние было слишком далеким для качественного и четкого приема мыслеобразов, паук тут же понял, в чем дело. Неведомый источник предупреждал не соваться в эгрегор. Но не ограничивался этим. Он посылал другой сигнал, сигнал-указатель, действующий словно осветительная ракета, наводящая на цель. Именно на ту цель, которой сейчас и стремился доминант. Источник, погребенный в глубине Курило-Камчатского желоба. Указующий луч светил вниз и чуть севернее того места, где находился доминант. Сигнал шел буквально несколько мгновений, а потом оборвался. Либо неведомый контактер не мог больше поддерживать сигнал на такое далекое расстояние, либо просто принял меры предосторожности, чтобы сеятели-ренегаты не засекли. Но пауку хватило этой короткой передачи. Теперь он четко знал, где искомый источник, и можно было переходить ко второй фазе операции. Короткая концентрация, и доминант направил псионический приказ следовавшим за ним биоморфам, указав им цель. 6 уродливых темно-багровых теней, сопровождавших катер на глубине нескольких метров, подплыли к указанному месту и начали быстро погружаться. Паук позволил себе удовлетворенную усмешку. Теперь можно было не сомневаться, что биоморфы поднимут источник с глубины и доставят своему создателю. А значит, пора возвращаться на остров. Там у доминанта еще куча дел.